«Проснулся?» — спросила я. «Ага. А ты чего делала?» «Прикидывала, чем завтра займемся. День будет напряженным, так что стоит основательно отдохнуть. Саш, а нам можно здесь остаться или надо уходить?» Мне мучительно не хотелось покидать родные стены. «Думаю, можно здесь переночевать. Конечно, надо быть осторожными. Свет не включать и разговаривать шепотом. А телек можно посмотреть? Смотри, только на пол его поставь и надень наушники». Так Денис и сделал. Он устроился на ковре, а я на диване, смотрела в потолок и ломала голову. Ночью я так и не уснула. То и дело выходила в прихожую, зачарованно глядя на замок. Прислушивалась к шуму на улице и работающему лифту. Потом достала из тумбочки револьвер и сунула его под подушку. Легче от этого не стало, и рассвета я дождалась с трудом. Утром мы, стараясь двигаться как можно меньше, позавтракали и собрались покинуть квартиру. Вот тут и раздался звонок в дверь. Мы разом замерли. Я почувствовала, как холодеет спина. Позвонили один раз и не очень настойчиво. Мы услышали удаляющиеся шаги. Кто-то направился прочь от нашей двери, и все стихло. Прийти в себя удалось не сразу. Мы легли на диван, оставив дверь в прихожей открытой, и ждали, что будет дальше. Через полчаса я решительно поднялась и сказала: «Идем». Денис с готовностью вскочил. Револьвер я сунула в сумку, не допуская всерьез мысли, что могу им воспользоваться. На площадке никого не было. Денис припустился к техэтажу, а я, аккуратно захлопнув дверь, бросилась следом. Ничего похожего на засаду не наблюдалось. Мы смогли немного расслабиться. Отодвинув ящик, я извлекла пленку из тайника и поглубже засунула в карман. Денис вытянул шею, выглядел заинтригованным. «Чего это?» — спросил он шепотом. «Объясню по дороге», — пообещала я, после чего мы покинули дом тем же способом, что и вошли. Перебрались к последнему подъезду, спустились на лифте и быстро юркнули за угол, как только оказались на улице. «Чего ты там прятала?» — сразу же спросил Денис, и я рассказала ему про пленку. «А ты ее видела? Что там?» «Да ничего особенного. Какие-то люди вроде бы что-то отмечают». «За что ж тогда убивать?» — растерялся Денис. «Вот и я гадаю, за что. Здесь неподалеку магазинчик, где печатают фотографии. Может, и удастся разглядеть что-нибудь любопытное». В магазине была очередь из двух человек. Я встала третьей. А Денис устроился у окна, наблюдая за переулком с видом заправского сыщика. Кажется, первый страх у него прошел, и он понемногу стал получать удовольствие от игры в разбойники. «Мальчишка есть мальчишка». «Срочно отпечатать можно?» — спросила я молодого человека, когда подошла моя очередь. «Двойная цена». «Когда подойти?» «Пару часов, может быть, чуть больше». Я расплатилась и, кивнув Денису, направилась к выходу. «Куда теперь?» — спросил он. «В гараж, за машиной. Нечего обувь портить. И с ночевкой проще. На худой конец можно и спать в ней». «Жалко, что у тебя не Мерседес», — вздохнул Денис. «Но все-таки не запорожец», — пожала я плечами. «А про Мерседес лучше молчи. У меня на них со вчерашнего дня аллергия. Возьмем машину, прихватим пленку и поедем к твоей мамане. Она, наверное, с ума сходит». «Все-таки ты бестолковая. Говорил уже раз сто, в запое мамка, а в запое она саму себя не помнит. А начни она меня искать, пацаны придумали, чего ей сказать, чтоб зря не дергалась. И в ментовку мамку уж точно заявлять не стала бы. Не любит она ментов». «Это глупо», — покачала я головой. «Любит, не любит, припрет и побежишь, как миленькая». «Ладно, не зуди, давай сходим. Только боюсь я, вдруг они там нас поджидают. Конечно, надо быть осторожными. Хотя в моей квартире мы побывали, и ничего. Мы свернули к гаражам. Чувствовала я себя вполне уверенно. Гараж этот моим не был. Я арендовала его месяц назад, вычитав объявление в газете. Никто из моих знакомых не знал, где он находится. Не потому, что я делала из этого тайну, а просто разговор не заходил. Теперь я была очень рада этому. Вряд ли кто-то подстерегал нас здесь. Если б я догадалась взять ключи в то утро, когда меня пытались увести подозрительные милиционеры, — подумала я, — не пришлось бы жить на помойке, гараж предпочтительнее. Впрочем, нет. Выглядели бы мы здесь довольно странно, и кто-нибудь непременно обратил бы внимание. Да и костер в гараже не разведешь. Я распахнула ворота и на всякий случай оглядела машину. Никаких изменений в ней обнаружить не удалось. «Садись», — сказал я Денису. «Назад!» Покачала головой, заметив, что он открывает переднюю дверь. «В глаза мы бросаться не должны. Лучше всего держись за моей спиной». Мальчишка обиженно нахмурился, но сел сзади. Мы выехали из кооператива. Не скажу, что я чувствовал себя особенно уверенно. Конечно, машина облегчает жизнь. Но, с другой стороны, через забор на ней не махнешь и в подъезд не юркнешь. Те, кому надо, номер, цвет и марку уже, конечно, знают. И если мы умудрились попасть на глаза усердным ребятам, прогуливаясь по тихой улице, то отыскать машину и вовсе несложно, особенно милиции. Достаточно сообщить номер всем гаишникам, дежурящим в городе. В крайнем случае машину бросим и будем уходить на своих двоих, — с тоской решила я. Лишаться единственной ценной вещи очень не хотелось. Фотографии пришлось ждать довольно долго. Мы юркнули в какой-то тихий дворик и, пристроившись в тенечке, болтали. — А ты замужем? — вдруг спросил Денис. — Нет. — пожала я плечами. — И не была? — Не была. — А почему? Ты красивая. — Спасибо, — улыбнулась я. Забавно, но услышать это от него было приятно. А на вопрос «почему» ответить трудно. Большого количества желающих на мне жениться не наблюдалось, а человек, который мне нравился, уже был женат. — И что, не мог развестись? — Наверное, не мог. «А ты?» «Я решила, что все это нечестно. Ну, и мы расстались». «И правильно», — заявил Денис уверенно. «Ты баба крутая и не могла позволить какому-то хмырю водить тебя за нос. Женатики эти всегда так. Промурыжат девку лет до 30 и поминай, как звали. А в 30 лет особо замуж не разбегаешься». «Господи! Что ты городишь?» — удивилась я. «Ну, скажи на милость, откуда ты можешь знать такие вещи?» «От верблюда. Вижу, что вокруг делается. И вообще, я не маленький». «Ладно, ты большой», — махнула я рукой и отвернулась к окну. «А ты его очень любила?» — через минуту спросил Денис. «Кого?» «Ну, хмыря этого». «Какого хмыря?» «А, не знаю. Тогда казалось очень. А потом прошло время, и я о нем даже не вспоминала. Странно, да?» «Ничего не странно. У тебя характер. Отшила и забыла. Так и надо. И нечего всякие церемонии разводить». Я тяжело вздохнула, глядя на его шкодливую физиономию, и неожиданно для себя задумалась. А ну как действительно мое тогдашнее бегство от любимого человека было не отчаянием слабой женщины, а проявлением характера? Чепуха. Вот чего уж у меня никогда не было. Характера, то есть. Тут мне еще кое-что пришло на ум. Занятная вещь. Я училась на третьем курсе экономического факультета. А потом, вдруг неожиданно для всех и для себя в том числе, поступила в художественное училище. После его окончания мне предложили неплохую работу, перспективную и денежную, возможно, не совсем творческую, но охотников на нее было много, а я перебивалась несколько лет случайными заработками, чтобы иметь возможность сделать то, что хотела. Когда не было даже хлеба, я рыдала, забившись в угол, и костила себя, на чем свет стоит, за то, что я бесхарактерная, бесхребетная растяпа.